Дрон, что у нас с комплектацией? Заряжены под завязку из расчета на 5 суток, на 12 человек. У нас будет 10 суток. Ну, может, растянем еще на двое, доложил Малахов. Это он сейчас не о продовольствии, а о картриджах системы жизнеобеспечения. Без еды и воды обойтись можно, но что ты будешь делать без воздуха? Малый, отдай команду дроидам заполнить трюм картриджами. Принял, Колун, отозвался Николай. Трюм тут совсем крошечный, но автономность за его счет получится увеличить раза в 4. Через каких-то 15 минут, оставив связанных пленников в сторонке, чтобы ненароком не попали под струю раскаленных газов, сторожевой катер 705 покинул ангар, и согласно приказу командира отряда убыл в свой сектор патрулирования. Без шума и пыли, описал произошедшее Назар. Ты забыл сказать, пока уточнил я, имея в виду то, что уж шум-то мы непременно организуем. Глава 25. Первый блин некомом. Судно «Алая роза», с вами говорит командир сторожевого катера российского флота «Новиков» ефрейтор Рязанцев, личный номер НМ-383-982. Отправляю для идентификации номер бортового Искина 24ГЖ-543-210-571. Приказываю выключить маршевые двигатели, лечь в дрейф и принять на борт досмотровую группу. Любые другие действия будут рассматриваться нами как оказание сопротивления, и вы станете легитимной целью. Я вышел на связь по общему каналу, не опасаясь, что меня услышат другие. Во-первых, капитан и сам имеет возможность запросить помощь, и помешать ему в этом мы не имеем возможности. А во-вторых, в ближайшие часов 12 к нему на помощь могли прийти разве только такие же купцы, что вообще-то из области фантастики, говорит капитан «Алой Розы» Роберт Мартин. В реестре русской эскадры такой сторожевой катер не значится. Пересланный идентификационный номер бортового Искина значится за силами правопорядка станции «Андон». Полагаю вас пиратами, прикрывающимися законами войны, и в этой связи буду действовать соответственно. Если попытаетесь атаковать, получите отпор. Оружие для этого у нас на борту имеется. О вашем противозаконном требовании я уже сообщил властям. Данный катер был захвачен мною и моими подчиненными, и перешел под российский флаг. Повторяю, приказываю выключить маршевые двигатели и принять на борт досмотровую команду. В случае невыполнения требований или оказания сопротивления вы будете рассматриваться как легитимная цель, терпеливо продолжал разъяснять я. «Катитесь к черту», — коротко бросил мне капитан. «Это ваше решение», — столь же лаконично ответил я, и уже к своим. «Ну что, парни, как и стоило ожидать, первый блин комом, а нам обязательно нужно будет его уничтожать?» Склонив голову на бок, мечтательно спросил Назар. Он был облачен в бронескафандр, но шлем держал в руке. Голова на фоне такой одежки, придающей более массивные габариты, смотрелась мелковато, плюс обруч крепления шлема, так что выглядело это довольно забавно. Что, Назар, жаба не подписывает? Не подписывает. На фоне того, что мы могли бы с него поиметь в качестве трофея, премия за уничтожение выглядит жалко. Ты для начала заполучи этого красавца. А что до уничтожения, я так скажу, нам по-любому первых двоих нужно валить, чтобы показать всю серьезность наших намерений. И в этом случае лучше будет, если рыбка окажется пожирней. Как тебе премия миллиона эдак в полтора, тысяч по 250 на одного, хм, а в эту сторону я как-то не подумал, пожал массивными плечами Назар. Ну что, парни, вздрогнули, я решительно хлопнул и потер ладонями. Мы дружно нахлобучили шлемы, после чего вышли в коридор, и я отдал команду и скину на его герметизацию и откачку воздуха. Для выхода на наружную палубу имелся тамбур, однако, ввиду тесноты отсеков катера он был рассчитан только на одного бойца. Зато имелся коридор, проходящий через весь катер и упирающийся в переборку, за которой было машинное отделение. Сюда же выходили двери всех помещений катера, которые также запирались, отсекая лишний объем. Мощный насос быстро откачал воздух, и зеленый огонек возвестил о том, что мы можем выйти наружу. Крупнотоннажный транспорт в настоящий момент постепенно набирал ход, и наш «Новиков», а как я еще мог назвать катер, если не в честь нашего погибшего командира, выдерживал тоже ускорение. Так что нам приходилось это учитывать и соблюдать осторожность, чтобы не улететь в космическую бездну. В смысле, мы никого не бросим и непременно выловим, но тогда вот этого кошелота точно упустим. Вооружение против судна с силовым щитом, позволяющим пройти через червоточину, у нас не было и в помине. Максимум, с кем мы могли бы сойтись в артиллерийской дуэли, Это такой же катер, как и мы. Причем задействовав для этого еще и наши противоракеты с фугасными боеголовками. А такому противнику, как Алая Роза, мы можем противопоставить только десант. Что, собственно говоря, и собирались сделать. Я вогнал в гнездо конька, дал ему время перезапустить систему и освоиться на новом месте. «Тебе не кажется излишним каждый раз дергать меня?» – возмутился Искин. «Просто боюсь тебя потерять, дружище», – ответил я, невольно улыбаясь. Матереет конек, уже начинает выказывать недовольство. «Это хорошо, от этого он мне еще дороже, в смысле ближе, ценнее». «Словом, понятно, к работе готов», – возвестил Искин. «Парни, доложите о готовности», – опуская фонарь, – потребовал я. С небольшой заминкой доложились все пятеро. Катер мы оставляли на попечении Аркадия, бортового Искина, также названного в честь командира. Увы, но личного состава у меня хронически не хватало. Стандартный экипаж включает в себя 12 человек, 6 из которых являются экипажем катера. У нас же в наличии только десант. Впрочем, штаты, штатами, но корабли устроены так, что в общем и целом с управлением справится и один пилот или вовсе Искин, хотя и не в полном объеме. Ну что, парни, покажем этим бритам, насколько они ошибаются, почувствовав себя хозяевами на чужой территории. Точняк, Колун, это наш район, и мы тут банкуем, поддержал меня Прохор. Господи, с кем приходится иметь дело, защищая интересы Родины, картинно вздохнул Малахов. И не говори, если бы не флот, я с тобой на соседнем горшке срать не сел бы, фыркнул Назар. На флоте нет горшков, а есть гальюн, неуч, наставительно возразил Ляпишев. Не придирайся, малый, мы же десантура, нас флотские из-за своих-то не особо считают. Это нужно еще посмотреть, кто по-настоящему космический волк, они или мы. Посмотрел бы я, как у них получится сходить на абордаж, не удержавшись, вставил свои 5 копеек кистень. При этих словах я покачал головой. Помню, после первого боевого десантирования на астероид меня тоже переполняла гордость за свою крутость и обида за то, что меня так жестко приземлил прапор. Кстати, молодого надо бы как-нибудь осадить. Если не проколется, то поручу это Прохору. Этот найдет за что зацепиться и спустить с облаков. А то ведь много о себе думающий десантник уже на полпути к вечности. Повеселились и хватит. Стартуем, наконец приказал я. Конек легко оторвал скутер от палубы и, врубив маршевый двигатель, взял курс на идущий параллельным курсом грузовик. Разумеется, малокалиберные арт-установки и иглометные турели у них настоящие и могут достать нас так же, как и на боевых кораблях. Но, во-первых, их тут меньше. Во-вторых, управляют ими эскины, у которых опыта на порядок меньше, чем на флоте. Ну и в-третьих, экипаж в подавляющем большинстве гражданские, имеющие о боевой подготовке лишь поверхностное представление. Разумеется, это не исключает рисков, но мы ведь на войне, так что все в рамках. Никто и не думал расслабляться, выказывая пренебрежение противнику. Действовали всерьез, четко и слаженно. Даже кистень не подвел, хотя и были опасения, что начнет проявлять лихость. Однозначно нужно ему прочистить мозги. В результате нам удалось не просто пройти сквозь средства непосредственной обороны без потерь, но еще и сесть компактно. Я откинул фонарь и, подхватив свой штурмовой игольник, опустился на палубу. Пришлось постараться, чтобы компенсировать постепенно нарастающее ускорение судна, но ничего такого, что можно было бы назвать сложностями. Глянул на наших боевых дроидов, как раз избавлявшихся от своих скутеров. По сути, это всего лишь рама, с маршевыми, тормозными и маневровыми двигателями, установкой РЭП, да кассетами с ложными целями. Все вычислительные мощности находятся в эскинах самих дроидов. Им также нужна тренировка. Поэтому, хотя я и полагал, что мы вполне управимся и без поддержки, все же прихватил этих паучков. Пусть набираются опыта, с которым у них дела пока обстоят не очень. Похоже, капитан решил разобраться с проблемой, натравив на нас своих ремонтников. 6 дроидов неслись к нам по обшивке грузовика, полные решимости изрезать нас лазерными резаками и испепелить плазменными. Мы даже за оружие браться не стали, предоставив машинам разобраться с машинами. И дроиды справились с этим, выпустив всего лишь по одному снаряду из своих малокалиберок на каждого из ремонтников. Несколько секунд и те поплыли в безвоздушном пространстве, постепенно отставая от грузовика. «Ну что, Колун, я к люку?» – спросил малый. «Нет, решил я переиграть первоначальный план. Все равно уничтожать. Работаем жестко. Приготовить инженерные заряды, будем ломать корпус. Колун, они гражданские. Наверняка не то, что воздух не откачали, но и не надели скафандры, счел нужным высказать свое мнение дрон. «Поэтому мы рванем обшивку над трюмом», — указал я себе под ноги. «А если там все же кто-то будет?» — не унимался Малахов. «Значит, ему не повезло, что у него такой тупой капитан», — отрезал я. «Кистень, я», — отозвался гранатометчик, — «заложи заряды так, чтобы не задело наши скутеры». «Я», — удивился молодой, еще и года не прослуживший после учебки. «Нет, моя бабушка, выполнять, есть». Парень управился с задачей на ядь, грамотно разместив несколько зарядов так, чтобы пробило достаточную дыру для прохода не только нас с ранцевыми двигателями, но и дроидов. Рвануло знатно. Как я и предполагал, обломки нашей машины не задели, а в трюме имелась атмосфера. Так что наружу выметнуло не только воздух и обломки, но и все то, что не оказалось закреплено. Очень похоже на кита, выбрасывающего свой фонтан. Первыми пошли дроиды, взявшие под контроль подходы и обеспечивая безопасный проход абордажной команды. Следом дрон, далее я и остальные. Поначалу я летел в отсутствии гравитации головой вниз, но едва пройдя обшивку и оказавшись внутри, поспешил перевернуться вверх головой. Гравитация появлялась постепенно, по мере приближения пола. Наконец она захватила меня и потянула быстрее, пока я не приземлился в полуприсяде на стальную палубу со звонким шлепком массивных ботинок. «Капитан Алой Розы вызывает ефрейтора Рязанцева», — послышался в общем канале голос Мартина. «Слушаю вас, сэр», — отозвался я. «Ваша взяла, банкуете», — зло бросил он. «Не вижу, что взяла. Я все еще чувствую работу маршевых двигателей». Капитан ничего не ответил, но через несколько секунд ощущение нарастающего ускорения пропало, судно легло в дрейф. «Отлично. Идем дальше. Установите управление системами судна в автономный режим. Передайте мне код доступа к бортовому эскину. Выведите команду и пассажиров в главный коридор и выстройте лицом к стене. Скафандры не надевать». «Хорошо», — коротко согласился капитан. «Вот и молодец. А мы поглядим, насколько ты сговорчив». «Ага, вот и код доступа». Перебросил его малому, который тут же перехватил управление, не забыв сменить код, во избежание эксцессов, а заодно вывел мне список всех находящихся на борту. 21 член экипажа и 4 пассажиров. Проверил наличие спасательных капсул и их техническое состояние. Всего 41 штука, в расчете на 20 пассажиров. Все исправны и готовы к использованию. Просто замечательно. 25 человек, все находятся в центральном коридоре, доложил малый. Идем дальше, приказал я, направляясь к выходу из трюма. Ляпишев устроил нам из прилегающего коридора большую шлюзовую камеру, обеспечившую переход всего личного состава разом. После чего мы поднялись прямиком в центральный коридор, который упирался в ходовую рубку. Ну что сказать, судно конечно же большое, но особым простором обитаемый отсек не отличается. Пассажиры, решившие путешествовать на грузовике, должны понимать, что это в лучшем случае третий класс. Потому что основное пространство отдано под грузовые отсеки, отапливаемые или нет, с наличием атмосферы или при ее отсутствии. Бросается в глаза вездесущая зелень, заполонившая все коридоры, кают-компанию и библиотеку. Капитан Роберт Мартин, остановился я возле мужчины в соответствующем мундире. Да, попытался он отстраниться от стены, но тут же уперся в ствол штурмового игольника Назара и замер. «Не стоит лишний раз двигаться без разрешения», — произнес тот, и, повысив голос, добавил: «Всех касается, без разрешения никто не двигается, все стоят смирно как ягнята, не нужно нас провоцировать». Я никак не прореагировал на слова Назара, все сказано по делу. Касаемо же того, что он сделал это без моей на то команды, так устав хорош на плацу и в мирное время. Сейчас же содержание куда важнее формы. Мне как-то наплевать на то, что мои подчиненные сделают что-то без моего разрешения или команды, если все по делу. Если нет, тогда пусть пеняют на себя. Ну и соответственно, прежде чем сделать, не мешает подумать насчет уверенности в своей правоте. «Можете выпрямиться», — разрешил я капитану, и когда тот отлип от стены, указал в направлении ходовой рубки. «Для протокола, я протестую против этого произвола и откровенного акта пиратства. Мы британские подданные и не имеем отношения к войне, развязанной в этой системе. Для протокола, это не пиратство. Досматривая суда, мы действуем в соответствии с межзвездным правом. Нежелающие подчиниться нашим требованиям автоматически признаются транспортом противной стороны и могут быть уничтожены, с предоставлением возможности эвакуации для гражданских лиц. В случае оказания сопротивления, экипаж судна приравнивается к вооруженным силам стороны конфликта. Вы не изучали базы по юриспруденции, изложенная мною есть даже на первом уровне. Пусть и в общих чертах, но ваш стражевик не значится в списках пятой эскадры. И что с того, мы вообще можем находиться на чем угодно, даже на барже, это вас не должно волновать, но вы могли оказаться пиратами, не имеет значения. Если не желаете оказаться в столь щекотливой ситуации, то просто откажитесь от маршрута через зону боевых действий или доставки грузов туда. Мы здесь лишь транзитом, наш груз направляется в Поднебесную. Вы получили доступ к бортовому эскину и знаете, что я не лгу. Теперь это не имеет значения. То есть как это не имеет значения? Восклицательные и вопросительные знаки. Мы британские подданные и не имеем на борту контрабанды. Вы не имеете права на захват нейтрала. Вам точно следует обновить базы по юриспруденции, сэр. Вы военнопленные, алая роза наш законный трофей, и мы поступим с вами согласно законов войны. То есть как это, а вот так, дрон. Я, отозвался Малахов, экипаж и пассажиров в спасательные капсулы, и за борт, но вы не можете. Возмутился было капитан. Могу и сделаю, оборвал его я, и подал знак Назару увести его от греха подальше. Пленных мне держать негде, даже одного лишь капитана. Поэтому я принял решение выбрасывать их за борт и сообщить координаты на станцию. Пусть высылают корабль сил правопорядка и спасают их. Шанс того, что кто-то при этом потеряется, стремится к нулю. Это же не боевое столкновение, перед запуском мы еще раз протестируем все системы, так что, люди будут в порядке. А вот бортовой эскин мы заберем, он послужит подтверждением того, что мы уничтожили именно заявленное судно и его груз. Там имеются все оценочные данные, так что бухгалтерии нужно будет только высчитать полагающуюся нам премию. Ну что там, малый? Порядок, Колун. Аккаунт в сети создал, и всю нужную инфу залил, ролик смонтировал. Остается только запустить. Получилось вполне себе залипательно, гадом буду. Коля, ты когда таким приблатненным-то стал, так ведь с кем поведешься? Хмыкнул он. После службы с парнями останешься, началось у нас погано, это факт. Но сегодня я никому так не верю, как им, и знаю, что они придут за мной, в какой бы жопе я ни оказался. А обойтись без жопы не думал, думал, но оно как-то скучно и пресно получается. Не, я с парнями. Ладно, запускай аккаунт. А по возвращении на Новикова передашь данные в штаб флота, после чего опять полное радиомолчание и никакой сети. Понял, командир. Пометуя слова бати, я решил подстраховаться насчет командующего эскадры адмирала Свиридова. Исходя из того, что я на всякий случай разузнал о нем, он не столько флотоводец, сколько политик. В принципе, такой тут и нужен был, но только в мирное время. Свою натуру в одночасье не изменишь, поэтому он и сейчас командует с оглядкой на политическое и общественное мнение межзвездного сообщества. К гадалке не ходить, он уже не в восторге от нашего захвата корейского катера. И еще меньше понравится то, что мы собираемся сделать. Не удивлюсь, если после нашего выхода на связь со штабом последует приказ вернуть катер нейтральной Корее, а самим интернироваться. Очень может быть, что еще и под суд нас отдаст. И уж тем более на фоне того, что мы посмели уничтожить британское грузовое судно, да еще и направляющееся в Поднебесную, вроде как к нашему союзнику, без контрабандного груза на борту. Как говорится, полный набор. Поэтому я решил, что делать наши успехи достоянием один лишь штаб эскадры, глупо. Тем более на фоне того, что дела российской эскадры пока складываются не очень. Все на кухне говорят о том, что бриты играют крапленными картами и в открытую помогают японцам, едва ли не переходя грань, а порой и заступая за нее. Мы же только утираемся и раскланиваемся с ними. Я ничего не хочу сказать. Политика дело как сложное, так и грязное. Поэтому ее я и оставлю политикам. Зато народу дам то, что он желает видеть. Бриты и же с ними конгломераты должны получать по сусалам. Конечно, один грузовик – это ни о чем. Но когда их станет побольше, а общественное мнение окажется на нашей стороне, тогда и Свиридов нас уже без соли не сожрет. Подавится. Глава 26. Неожиданный бонус. Я отказываюсь вести судно в указанное место. Капитан даже покачал головой, показывая всю свою решимость. Вероятно, вы полагаете, что после этого я поступлю с вами так же, как с вашими людьми, а именно погружу в спасательную капсулу и оставлю в космосе, передав координаты на Андон. Спешу вас разочаровать,

то только япошки или их союзнички, объявившие нас пиратами. Эй, ладно, звучит убедительно. Работаем. 10 часов под 12-кратным бустом, это я вам скажу. В смысле, я через такое уже проходил, когда выводил на максимум десантный скутер. У меня тогда стоял выбор между ним и десантным ботом, и я выбрал лишний шанс выжить, как, впрочем, и остальные мои товарищи, с которыми мы и оказались на обшивке Нейтаки. К слову, возможно, причина нашего прорыва именно в этом, но это не точно. Я знаю еще как минимум троих доведших навык до максимума. И тут вступает в силу истина. Знать и уметь – это далеко не одно и то же. Мы помимо знания, еще и умели, не надеясь особо на вложенные в мозг базы. К чему это? Тогда я устанавливал базы с бустом под наблюдением опытного специалиста. Сейчас же отдавал себя в руки как раз такого знатока, без опыта работы. Правда, передо мной он установил пару первоуровневых баз как себе, так и Прохору с Назаром, а после еще и по второму уровню, но уже с бустами, хотя в них и не было нужды. Это чтобы продемонстрировать умение Николая и вселить уверенность. Ни хрена они не вселили. Признаться, я знал, что рискую, причем риск не считал оправданным, но от чего-то от этой глупости не отказался, и пожалел, когда выбрался из капсулы. Ну, хотя бы потому, что укрепляющего и тонизирующего коктейля у нас не было и в помине. Пришлось довольствоваться каким-то питьем типа бульона из кухонного синтезатора. Галимая химия, с помощью которой можно не умереть с голоду, но только не питаться постоянно. Через сутки повторил глупость, доверившись малому, чтобы установить первый и второй уровни среднетоннажного грузовика. Но на этот раз обошлись без буста, и я выбрался из капсулы через 5 часов 12 минут практически непотресканным. Или мой мозг попросту не отреагировал на подобную безделицу как по времени, так и по объему, да еще и без разгонной инъекции. Именно этот сеанс послужил сигналом для дрона и кистеня, которые также изъявили желание повысить свою боевую эффективность. В этой связи мы устроили военный совет, чтобы распределить обязанности экипажа и утвердить план боевой подготовки. Глава 27. Тучи сгущаются. Командование полагает, что вы сделали достаточно и сейчас вам целесообразно свернуть ваши операции, произнес уже давно знакомый мне офицер штаба эскадры. Прошу прощения, товарищ капитан третьего ранга, но по моему мнению мы еще можем попортить кровь японцам на одной из важнейших транспортных артерий, а также отвлечь часть их сил. По имеющимся у нас сведениям, они уже оттянули в сектор станции Андон крейсер второго ранга, отряд эсминцев и два отряда ракетных катеров, общим числом в 13 вымпелов. Вы забываете о двух отрядах ракетных катеров британского королевского флота. Ваша деятельность осложняет политическую обстановку и ведет к дестабилизации ситуации в результате наращивания военного присутствия со стороны британского королевства и конгломерата, объясняющих свои действия необходимостью защищать своих подданных от пиратского произвола. И вызвано это уже не столько вами, сколько реальными пиратами, действующими под вашим флагом. А я что говорил? Сначала вы работаете на репутацию, а после репутация работает на вас. За нами закрепилась слава благородных джентльменов, строго придерживающихся определенных правил, но при случае превращающихся в отчаянных и безжалостных сорвиголов. О нас трубит сеть, посты с нашего аккаунта многократно тиражируются. За 45 суток своей деятельности мы захватили 6 среднетоннажников и уничтожили десяток крупных судов. Ясное дело, что у нас не могли не появиться подражатели. Сначала они просто наблюдали за нами, потом заморочились поиском сторожевых катеров и наконец вышли на охоту. Причем как у станции Андам, где хозяйничали бриты, так и у Чхунджу, находящейся под присмотром конгломератцев. В этой связи ущерб судоходству, а как следствие и экономикам стран, завязанных на Дзету Тукана, был нанесен явственный. Пираты не брезговали и мелкими каботажниками, пригодными только для внутрисистемных перевозок, от чего страдала экономика Кагурё, вроде как придерживающегося нейтралитета. Как по мне, то и хрен бы с ними. Чем больше неразбериха и порушенных связей, тем лучше. А что до военного присутствия, то сейчас главное разобраться с самураями, которые ни разу не беспомощные мальчики, а матерый и решительный враг, хорошо оснащенный и подпираемый бритами и конгломерациями. Что же до военного присутствия последних, то они уберутся к себе, как только закончится война. Разумеется, если их не уговаривать, ссылаясь на международные соглашения, а попросить на выход. Один раз, после щелкнуть по носу, один раз, а там и врезать от всей широкой русской души. прилетит обратка, а не хрен было доводить до того, что к нам не только во двор зашли, но уже в дверь дома ломится. Товарищ капитан третьего ранга, но я не имею возможности добраться до базы эскадры. У нас попросту не хватит топлива. К тому же нам еще предстоит пробиваться через вражескую блокирующую линию. А у нас обычный сторожевик, это попросту нереально. Разумеется, я не стал озвучивать свое видение ситуации. К чему? Я всего лишь ефрейтор, и не мне качать права. К тому же в штабе сидят не идиоты, и прекрасно знают все приходящие мне на ум расклады. Иное дело, что у руля эскадры стоит представитель умеренного крыла, придерживающегося мнения, что все вопросы решает экономика и со всеми можно договориться. К примеру, дать японцам чуть больше воли и уверенности в себе, а в частности, отдать под их протекторат станцию Каннын, и серьезно снизить пошлины на проход в пространстве Кагурё. Ну что при этом потеряет Россия? Ничего. Система так и останется под ее протекторатом, а дефицит если и образуется, то в корейской казне, а не в русской. Мда. Интересно, только мне кажется подобный подход в корне неверным, более чем уверен, что нет. Но такое мнение существует, причем на самом верху, и придерживающиеся его обладают серьезным влиянием в империи. Командование понимает, что сторожевику невозможно прорваться через блокирующую линию. Поэтому если вы решите интернироваться на станции Андон, вас никто не будет в этом винить. Тем более, что до истечения контракта в пятерых из вас осталось 2 недели. Товарищ капитан третьего ранга, мы еще не исчерпали всех возможностей драться и наносить вред противнику на его коммуникациях. Повторюсь, ефрейтор, действия вашей группы наносят вред внешнеполитической обстановке вокруг Российской империи, и мы полагаем целесообразным, если ваша группа интернируется. Не сдадитесь в плен, ефрейтор, а разоружитесь на станции с нейтральным статусом, ввиду невозможности добраться до сектора, контролируемого российским флотом. То есть это приказ? Это не приказ, а рекомендация. Мне следует рассматривать вашу рекомендацию как приказ, вам следует рассматривать это как рекомендацию. Принял. Катер Новиков, конец связи. Что там, Клим? Заглянул в рубку Андрей. Дерьмо, что же еще-то? Их не устраивает то, что пираты, прикрываясь нашим именем, грабят всех без разбора. А я вообще не понимаю, почему эти разбойнички не на службе у императора? Какого хрена их не трогали все эти годы, если сейчас не используют? Свиридов желает драться в белых перчатках, хмыкнул бывший одноклассник. Этот тупица дождется, что пиратов наймут самураи или их союзнички, у которых тоже есть разведка, как следствие координаты их баз и выходы на боссов. Уверен, что этого пока еще не случилось только потому, что разбойнички все еще сомневаются в нашем поражении и всячески избегают договоренностей с другими. А то ведь когда большие дядьки уйдут, им непременно прилетит, да так, что не возрадуешься. А я на месте бритов не заморачивался бы и переправил сюда своих пиратов. Пусть себе резвятся, высказал свое мнение заглянувший в дверной проем Прохор. Может, так и поступит. Пока ведь только самое начало, пожал я плечами. Опять же, куда проще, если за дело возьмутся местные, которых и после войны можно будет использовать, уже в корпоративных войнах. Ведь ясно же, что начнется активный раздел пирога. Так что, если Россия проиграет, то мира здесь не будет еще долго. Просто война уйдет под ковер. Трудно тебе возразить, согласился Андрей. Ну и что делаем, командир? Поинтересовался Прохор. Интернироваться нельзя. Нас там приберут тихой сапой, к гадалке не ходить, высказал я свое мнение. Вообще-то, бритые конгломерации должны с нас пылинки сдувать, потому что благодаря нам они получили возможность начать наращивать здесь свои силы, заметил Малахов. Ну, этим-то они, конечно, воспользовались, но и прощать тех, кто посмел на них скалиться, не будут. К тому же отдадут это на откуп местным, а те вполне смогут организовать подставу, и мы окажемся на скамье подсудимых. Да что угодно сделают, но мы безнаказанными не уйдем, возразил я. Походу нас начали обкладывать, и когда примут, лишь вопрос времени. И что будем делать? Поинтересовался Прохор. Согласен, времени у нас не так много. Нужно подумать, как быть. Ладно, полчаса на личные дела, после чего вырубаем связь и ретранслятор. Все кивнули в знак согласия и покинули ходовую рубку. Вместе нам здесь не поместиться, максимум еще 2 могут занять кресло оружейника и командира, еще 1 прямо за креслом первого поля бога, и 2 заглядывать в открытую дверь. Катер — это теснота, и ничего-то ты с этим не поделаешь. В этот раз нам попался жирный карась, крупнотоннажный японец. Вообще-то нам куда выгоднее кто помельче, но тут уж выбирать не приходится. Нас реально серьезно обкладывают, и приходится просчитывать каждую вылазку. Так что, кто попался в удобной позиции, того и валим. Да и среднетоннажниками не все, слава богу, потому что один из них, который уже полагали своим трофеем, пришлось таки рвануть из засевших на хвост двух британских катеров. А ракетный катер против сторожевика – это вам не шутка. На вооружении 4 легкие ракеты, но нам их за глаза. Одного попадания достаточно, чтобы снести силовой щит, второго раскурочить корпус. Мы, конечно, имеем противоракеты, и парни подняли специальности по артвооружению, средством непосредственной обороны и прода высшего, 5-го уровня. Но и у противника не безрукие специалисты. Так что, драки мы всячески избегали. Я устроился в кают-компании и открыл свой аккаунт. Сообщение от Ангелины. Пишет, что к ней вроде как собираются засылать сватов, но она еще не решила, что ответить потенциальному жениху. Ну, это она мне уже во второй раз выкатывает. Причем активизировалась, как только начал набирать популярность наш аккаунт. Девочки любят героев и плохих парней. Вот так, из крайности в крайность. А что я могу ответить? С одной стороны, вроде как и не против, но с другой идет война, и я без понятия, что будет со мной завтра. А есть еще и третья сторона, или все же первая, это ее родители. Сомнительно как-то, чтобы боярин согласился на безродного зятя. Пусть я и герой войны, да с кое-каким состоянием. Впрочем, нет никакого состояния. Немного денег, перспективы на серьезную разовую прибыль, это да, имеется. Состояние же это нечто стабильное, дающее систематический доход. Акции концерна «Двубратский» не в счет, дивиденды по ним на сегодня составляют всего лишь 3% в год, то есть 300 тысяч кредитов. В глазах боярина это ни о чем. Конечно, я рассчитываю на то, что они еще вырастут, как и цена акций. Но пока этого не случилось, в России все еще крепка уверенность в том, что война не продлится долго и мы закидаем самураев шапками, а потому и дождь из госзаказов на концерн еще не пролился. К слову, возмущение в червоточине улеглись и сообщение с метрополией восстановилось. Правда, в связи с военным положением проходку обеспечивают только лоцманы, никаких самостоятельных переходов, отсюда неудобства и резкое уменьшение пропускной способности. Это для пассажиров переход занимает считанные секунды, для пилота же тяжкая и долгая вахта в другом измерении, поэтому после прыжка ему требуется отдых. Ладно, бог с ней, с Ангелиной. Милая девушка, хотя чуть и взбалмошная, но в спутнице вполне годится и даже нравится мне. Однако, кроме ее родителей, есть еще одно обстоятельство. Я как-то не спешу жениться. Общаться, флиртовать, ходить на свидания и даже близость – все это да, но не больше. Ага. А вот это сообщение меня очень даже удивило. Кто бы мог подумать, мне решил написать отец. В смысле, князь Кречетов. С чего такое внимание? Отличная работа, Клим Витальевич. Признаться, не ожидал, что кто-то сумеет так разворошить бритов и конгломератцев, но у вас нашлось в достаточной мере как решительности, так и умений. Уверен, что Свиридов уже намекает вам на необходимость угомониться. То же самое советую вам сделать и я, только мотивация у нас разная. Адмирал, будучи больше политиком, чем флотоводцем, боится международного скандала. Я же опасаюсь иного. Ваши действия уже позволили союзникам японцев увеличить свое военное присутствие в системе. Но этого недостаточно. Им потребуется резонансное событие, чтобы заручиться поддержкой общества на увеличение присутствия войск для обеспечения безопасного судоходства. Уверен, что в самое ближайшее время бриты или конгломерации организуют какую-нибудь бойню под вашим флагом. Они в любом случае проделают нечто подобное, дабы повысить уровень эскалации и воспользоваться этим. Но в данном конкретном случае под ударом можете оказаться вы и ваши люди. Поэтому, как человек, обязанный вам, считаю своим долгом предупредить вас об этом и посоветовать в этой связи выйти из дела. Причем проделать это максимально демонстративно, чтобы ни у кого не возникло сомнений в этом. Вы хорошо начали, освещая свои действия в сети. Используйте этот ход. Вот оно как. У всего есть оборотная сторона. Признаться, я в эту сторону вообще не думал. Мне казалось, что я на коне и мне теперь сам черт не брат. Подражатели, да и черт с ними. тем хуже самураям и их союзникам. А тут вон как все может обернуться. Забил в поисковик запрос по операциям под чужим флагом. Результат не особо порадовал. В итоге обвиненным не всегда удавалось доказать свою непричастность. И ни разу не вышло до конца очистить свое имя. Осадочек в любом случае оставался, а репутация оказывалась безвозвратно испорченной. Андрей собирается в политику, и вот такая слава поставит жирный крест на его планах. Мне тоже не пойдет на пользу при создании логистической компании. Начинать с репутационных потерь не лучшая стартовая позиция. Да и остальным это и даром не нужно. Хотя бы потому что, в этом случае премиальных и доли с трофеев нам не видать. Ведь не факт, что удастся очиститься. Опять же, военное преступление, в условиях боевых действий, это военно-полевой суд. Если сразу не выйдет доказать свою невиновность, тогда и вовсе можем получить вышку, а реабилитация имени, если это вообще случится, нам уже ничем не поможет. Колун, поздравляю, у тебя теперь новая кликуха, ну или позывной, если захочешь сменить, возвестил ввалившийся в кают-компанию Прохор. Ты это о чем? Не понял я, отвлекаясь от черных мыслей. Да там один подписчик провел аналогию между нами и лихими рейдами отряда легких сил вице-адмирала Кречетова, во время войны в системе 58 Иридана. Тогда прозвище Кречета было на слуху у всего мирового сообщества. Одни его восхваляли, другие мешали имя с грязью, но она к нему так и не прилипла, сообщил появившийся следом Ляпишев. «Малый, ты закончил с аккаунтом?» – поинтересовался я, отметив время. «Так точно», – вытянулся тот. «Аркадий, вырубай связь». Полное радиомолчание и блокировка ретранслятора, приказал я бортовому Искину. «Выполняю», — кратко отозвался тот. «Я много читал о той войне и не вижу аналогий», — наконец все же решил ответить я. Под командованием Кречетова находился крейсер второго ранга и 4 эсминца, и ущерб они нанесли несопоставимо больший, чем мы. Причем, помимо трех десятков грузовиков, у них в активе имелись крейсер первого ранга, 3 второго, 6 эсминцев, столько же тяжелых катеров и один «Авиза». «Авиза» — небольшой быстроходный посыльный корабль. Так у него был целый отряд, покачав головой, возразил Малахов. «Мы же всего лишь на сторожевике. Так что, не скромничай, все заслужено, и я полагаю, что смена позывного вполне уместна. Стремительная хищная птица, разящая наповал. Тем более, что тебя в сети иначе уже и не называют. О чем вообще речь?» Наконец решил уточнить я. «Пользователи буквально скандируют, называя тебя не иначе, как Кречет», — торжественно возвестил Малый.